Март работал до сумерек. И мог бы работать еще, были и силы, и желания, и настроения, но он собрал кисти и пошел их мыть. Это было правильно. Прекращать работу, когда остаются еще и силы и желания. Он знал, что это правильно. И поэтому с легкостью пошел мыть кисти. Но все-таки что-то в себе, то неуловимое и невыразимое ощущение, когда совершается переход от нормального состояния в это, то ощущение он упустил. Потому что в тот момент, когда он наклонился над банкой, по телу его медленно снизу вверх пошла тугая волна, и Март понял, что пропал. Что этого не избежать, а спрятаться негде. Негде. Он бросил кисти, запер зал и почти бегом бросился к отелю. Взлетел по лестнице. Успел. Перехватил-таки взгляд Тригаса. Тригас сидел в холле и ждал кого-то, возможно, что и его. Заперся в своем номере на 2 оборота. Тело существовало уже совершенно отдельно и не отдавало ему отчета в своих действиях. Но шторы он задернуть смог. Хорошие, плотные шторы. Сбросил рубашку. Было уже легче. Не надо было сдерживаться, и он не сдерживался. Он схватил лист плотного картона, рука сама нашла ящик с пастелью, выбрала мелки. Сейчас главное было не пытаться вмешиваться, не мешать самому себе, и он не вмешивался и не пытался командовать рукой. Она сама знает, чего хочет. На листе проступили контуры зданий, взметенные кроны, потоки воды, и Март узнал сегодняшнюю грозу. Все это было взято с какой-то странной точки, и перспектива ускользала, пока Март не понял, что дома и улицы тоже взметены вихрем и скручены им в спираль. Ее витки просто не видны за предметами, и что в точке перспективы сходятся не воображаемые линии, а вполне реальная земля и небо. Они со страшной силой втягиваются в эту точку, в эту маленькую, но сквозную пробоину, сминаясь при этом морщинами и складками. Как всегда, начало, самого начала он не уловил. Он заметил свет, когда тот набрал уже полную силу. Свет от Марта шел ровный и чуть желтоватый, почти солнечный. Давно, когда об этом еще можно было говорить без риска быть убитым, Март узнал, что у всех имеются свои оттенки света. И что спектр его настолько же индивидуален, как отпечатки пальцев. Говорили также, что в первые секунды свечения на теле появляются узоры. И узоры эти имеют куда большее значение, чем линии на ладони. И Март, хотя не очень верил в эту новую хиромантию, не прочь был бы взглянуть на них. Но всегда начало свечения пропускал. Так увлекала его сама работа. На картоне тем временем разворачивались события. Кого-то ветром несло над крышами, кто-то смотрел вверх 2 руками, удерживая шляпу, а еще кто-то тянулся вслед улетевшей, но не дотягивался. Лицо девушки было полузнакомо. Шляпу держал Тригас, а тянулся, оказывается, он сам. В дверь 2 раза стучали. Март, естественно, не отзывался. Раз звонил телефон, дал звонков 5 и смолк. Постепенно Март остывал. Он принял душ, осмотрел себя, удостоверился, что свечение погасло везде, постоял у окна. В окно медленно втекал теплый пресный воздух. В голове было пусто и тихо. Март бесцельно походил по комнате, полежал на тахте, храня эту пустоту и тишину, но лист картона, брошенный рисунком вниз, притягивал к себе. И не было сил сопротивляться, да и смысла сопротивляться не было. Все равно никогда он этого не выдерживал. Просто хотелось продлить немного эту благословенную пустоту в себе. А если вот так поднять этот лист и посмотреть на него, все взметнется. Взметнулось. Март вглядывался в собственный рисунок, как в зеркало. В темное колдовское зеркало, в котором появляется самое сокровенное, скрытое и скрываемое от самого себя. Он сам не знал, что хочет увидеть там. Душу? Дьявола? Или просто запомнить это все? А может покориться этому чудовищному вихрю, скрутившему спиралью даже свет и тени, и закружиться в нем, не зная ничего более? «Гады», — сказал наконец он. Картон был прочный. Разорвать его оказалось делом нелегким. Куски картона Март сложил в раковину и сжег.